Приветствую вас! Сегодня у нас медитация на защиту. Но это не обычная медитация. Обычные медитации мы слушаем лежа. И это медитация на постановку защиты перед встречей с каким-то неприятным человеком, перед ответственным мероприятием, вообще перед событием, где вы волнуетесь и вам защита не помешает. Например, вы встречаетесь с заклятой подружкой или со свекровью. И тогда буквально вы можете сделать за полчаса до этого события эту медитацию. Или ее же вы можете сделать, если у вас повреждена ваша защита, и вы это чувствуете. Итак, начинаем. Одеваем наушники. Встаем где-то в укромном месте, где вас никто не побеспокоит. И начинаем. Просто закройте глаза. Закройте глаза и почувствуйте, как вы расслабляетесь. Вы можете встряхнуть немножечко руками, плечами и расслабиться. Расслабиться, пустив от макушки легкое тепло по макушке, по шее, по плечам, по рукам, по спине, по груди, по животу, по ногам. И это тепло, проходя от самой макушки вниз, по всему телу, уходит в землю и забирает ваше напряжение, ваш негатив. И когда вы немножечко расслабились, настало время почувствовать землю под ногами. Почувствуйте, как уверенно вы стоите на земле двумя ногами, четко, ровно. У вас под ногами твердая поверхность. Вы твердо стоите на ногах. Точно так же твердо вы будете стоять на ногах после этой медитации. А сейчас поднимите немножко подбородок вверх. Расправьте плечи. Выпрямите спину. Вы стоите уверенно и спокойно. Стоите твердо на ногах. Под вашими ногами земля. Она вас поддерживает. И когда вы расправите плечи, выпрямите спину, поднимите голову вверх немножечко, немножечко подняв подбородок вверх, вы уже начинаете чувствовать себя увереннее. И с этой уверенностью мы погружаемся внутрь себя, чтобы почувствовать стержень. Внутри есть стержень, четкий. Он может быть даже металлический, он может быть из какого-то другого материала, как будто внутри стержень, и он держит вас внутри. Этот стержень возникал тогда, когда вы упрямились и хотели настоять на своем, или этот стержень возникал тогда, когда вы были очень уверены в себе. Вы можете даже вспомнить эти события, и тогда вы чувствовали внутри вас есть стержень. Таких людей называют человеком со стержнем внутри. Представьте внутри себя этот стержень. Он держит вас. Вы горды, уверены, с поднятым подбородком, прямой спиной, расслабленными руками, твердо стоите на ногах, а внутри крепкий стержень, который никому не позволит вас согнуть. Он будет держать даже тогда, когда вам будет страшно, или вы будете неуверены, или вы начнете сомневаться, вы сможете внутри мысленно опереться на этот стержень, подержаться за него и снова поднять подбородок, расправить плечи, выпрямить спину и быть гордой, уверенной, крепкой, как металлический стержень. И никто не сможет понять, откуда такой металл в глазах, откуда такая внутренняя уверенность. И любой недоброжелатель ощутит беспокойство, потому что он увидит в ваших глазах металл. Это внутренний стержень. Но чтобы вам было совсем спокойно, мысленным взором перенеситесь куда-то выше вашей головы и представьте маленькую серо-серебряную точку. Понаблюдайте за ней. Сначала она будет светиться и становиться немножечко больше. Потом она станет ярче, ярче, больше. И эта точка начинает превращаться в большой светящийся шар какого-то металлического цвета, с какими-то, может быть, переливами, может быть, еще с какими-то оттенками. И этот шар растет и растет, становится больше, ярче. Быть может, вы почувствуете от него тепло, или наоборот, даже легкий холодок и ветерок. И вдруг в какой-то момент вы сами определите, в какой. Этот шар начинает окутывать вас, расти вокруг вас все больше и больше, превращаясь в большой купол, накрывающий вас с головой. И вы чувствуете себя под этим куполом абсолютно спокойно. Понаблюдайте за этим куполом. Какой он? Большой, толстый, а может быть, прозрачный, а может быть, он отдает металлическим блеском. А может быть, он имеет зеркальную поверхность и готов в любой момент отразить все негативное, что вам отправили, но пропустив все позитивное, что люди хотят сказать вам. Этот купол вокруг вас. Почувствуйте его. Может быть, даже вы захотите мысленно потрогать его руками, а может быть и немысленно потрогать, какой он. насколько он крепкий, прочный и невидимый окружающим. Его видите только вы, а окружающие чувствуют его и не понимают, почему с вами так легко говорить о хорошем и почему так трудно проявлять агрессию в вашу сторону. Они не понимают, но мы-то с вами знаем. Это купол. Купол вокруг вас и стержень внутри вас и земля под ногами. А сейчас проверим еще раз. Земля под ногами, подбородок вверх, плечи расправлены, спина прямая, внутри стержень. Это все ваши самые сильные стороны. Он вас держит в любой ситуации. А вокруг купол, легкий, прозрачный, переливающийся и в то же время крепкий, непробиваемый, зеркальный, видный только вам. Это ваша секретная защита. И это же ваше секретное оружие. Вы непобедимы. Вы защищены. Вы под куполом, внутри стержень, под ногами земля. Вы готовы сделать все, что угодно. Пойти вперед, встретиться с неприятным человеком, начать сложный разговор, пойти на важные переговоры. Все, что угодно. Вы непобедимы. Вы сильная, уверенная, спокойная. Потому что уверенный человек всегда спокоен. Ведь все будет так, как он захочет. Так, как он задумал. Поэтому у вас все получится. Идите вперед. Сейчас сделайте первый шаг и возвращайтесь. И пускай этот первый шаг будет первым шагом в самые волнительные события. Но теперь вы спокойны, потому что защищены. Потому что все будет по-вашему. Да будет так.